Тогда Харам ибн Мальхан дошел до Амра ибн Туфайля, дал ему письмо, тот даже читать не стал, как узнал, что он пришел от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, разорвал это письмо и показал одному, как бы там кивнул, чтобы тот убил его. И сзади один человек встал и бросил копье в спину Харама ибн Мальхана. И Харам ибн Мальхан, ему когда копье зашло в спину, вышло из живота, он очень громко крикнул, сказал: «Фузту ва руббиль Каабы». То есть, действительно, как говорится, выиграл, клянусь Господом, Каабы. И дальше тот человек потом рассказывает, который убил его, сказал, что я удивился, я его убиваю, а он кричит, что я имел успех, или то есть действительно я выиграл. И еще поклялся Аллахом, то есть потому что тот не знал, человек действительно мертвый мусульман, тот знал, что он убит и стал шахидом, поэтому он крикнул, что я выиграл, клянусь Господом, Каабы. После этого Амр ибн Туфайль быстро же послал к племенам, то есть к племени Руаль, Закуан и Усайя, и собрал войско и отправился в сторону этих мусульман, которых послал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Те сидели в свое время, читали Коран, там, разговаривали между собой, и вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный отряд и уничтожил всех сахабов, которые были вот в этой группе. Все были там, однако двоих там не было. То есть одного посланника убили, еще двоих не было. Те, которые двое отсутствовали в это время, когда прибежали эти три, прискакали три племя, убивали вот этих сахабов, отсутствовал Амр ибн Умайя Думри и один из ансаров. Они потому что пасли верблюдов вот этой группы, и они как бы были за горой. Они пасли, когда верблюдов увидели, что птицы взлетели и начали летать. Они сказали, что действительно эти птицы не просто так взлетели, и вошли на гору и увидели убитых всех своих приятелей, и рядом с ними стояли эти кафиры. Тогда Амр ибн Умайя предложил вот этому ансару, сказал, что давай мы уйдем. Однако этот ансар сказал, поистине, говорит, я не хочу оставлять, говорит, убитым Мунзира ибн Амра, чтобы не быть убитым тоже за то, за что был убит Мунзир, потому что он был один из ближайших друзей Мунзира. И он встал и побежал в сторону этих кафиров, напал на них, однако их было большое количество, и они его убили. Потом Амр ибн Умайя тоже у него как бы в душе это заиграло, тоже вскочил и побежал в сторону кафиров. Те его не убивали, просто-напросто скрутили. И Амр ибн Туфайль спросил у Амра ибн Умайя: «Думри, ты кто такой?» И он сказал, что меня так-так зовут, что есть племя Думри. Тогда Амр ибн Туфайль, субханаллах, сказал: «Поистине моя мать в свое время сделала обет или дала обет Всевышнему Аллаху, что она когда-то отпустит раба из племени Думри. Потому что племя Думри никогда среди них не было рабов. А он как бы взял этого в плен, и он автоматически, как говорится, становится же его рабом». И тогда Амр ибн Туфайль побрил ему голову, как бы в знак унижения, и отпустил Амра ибн Туфайль. Амир ибн Малик, он когда взял, попросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, послал этих людей, послать этих людей, или этих хуфазов, или тех людей предавать, делать дават, сразу же отправился в свое племя, то есть он с ними не был. Когда он узнал то, что его племянник сделал, он отправился к нему, то есть к Амру ибн Туфайлю, и хотел его убить, бросил в него копье, однако попал ему в плечо. И потом племя его остановили, сказали: «Это же твой родственник, как ты его будешь убивать?» Однако он потом из-за грусти и печали, что просто-напросто какое дело сделали, он дал обещание, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал под его защиту вот этих людей, и так поступили с этим людьми. Потом он от печали, от грусти, которая его постигла, умер через неделю. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда узнал об этом событии, плакал целый месяц за этих сахабов и делал дуа, 5 молитв после каждой молитвы, и просил у Всевышнего Аллаха субхана тааля, чтобы он погубил эти племена, то есть Рааль, Закуан и Усайи. Амр ибн Умайя, когда возвращался домой, встретил 2 людей из племени Бану Амир. То есть он сейчас такой злой на них, потому что они так сделали с сахабами. И спросил: «Откуда вы?» Они сказали, что мы из племени Бану Амир. Тогда Амр ибн Умайя начал с ними культурно, как говорится, разговаривать, что они ему поверили, как бы сели вместе, потом те заснули, он их взял, убил обоих. И из-за той ненависти, которую он сейчас имел в груди и в своем сердце против племени Бану Амир. Однако он не знал, что эти двое, у них был договор с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы взял их под свою защиту и не будет их убивать. Однако Амр ибн Умайя не знал. Когда он вернулся в Мекку, он рассказал пророку, саллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаху алейхи ва саллям, в это время посылает письмо в Бану Амир о том, что действительно наш человек нечаянно убил ваших людей. То есть ту поганую вещь, или то, как вы сделали, мы, мусульмане, так не делаем. Если пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал, мы дал, я обещание этих людей защищать, что их не убивать, То есть я действительно выполняю. И просто от того, что так случайно получилось, просто-напросто мы пошлем вам выкуп. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросил людей, Медине всех, чтобы собрали выкуп за этих двоих убитых. После этого произошел случай, который назывался Маараджи. То есть два племени, которые находились вместе, Маараджи, Адль и Карра, были врагами ислама. И они хотели напасть на Медину, однако они были маленькие племена, то есть небольшие, и очень боялись сами нападать на Медину. И они хотели попросить племя Хузаи, чтобы им помогли. И пришли к племени Хузаи и сказали, что давайте вместе нападем на Медину. Однако племя Хузаи сказали, нет, этот Мухаммад даже умудрился нашего главного поселения в его доме убить. Нет, мы боимся к нему идти. Однако сказал, если мусульмане на вас нападут, тогда мы вам поможем. Тогда Адль и Карра начали думать, что делать. И они отправили нескольких людей к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И те, как бы ложно сказали, что мы принимаем ислам, начали там сидеть с мусульманами, молиться, все дела делать. И потом попросили у посланника Аллаха, сказали, пошли с нами к людей, чтобы кто-то учил нас исламу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправляет шестерых своих сахабов под управлением Марсада ибн Аби Марсада. И все они тоже были, как говорится, хуфазы. Среди этих шестерых был человек, которого звали Абдулла ибн Тарик. Также среди них был человек, которого звали Асим ибн Савит. О котором мы рассказывали, это тот, который снес во время битвы Ухуд, убил двоих тех, кто нес знамя. Также там был среди них Хувейб ибн Ади, Изейд ибн Датинна и один из ансаров. Когда они доехали до племени Аду и Карра, вдруг окружили их всадники из этого племени, и предложили этим сахабам шестерым, сказали, что мы вас убивать не будем. То есть они уже сказали, что мы ложно приняли ислам, однако мы вас убивать не будем. Однако у нас, говорит, есть наши пленные у курайшитов. Мы, говорит, сдавайтесь, мы вас просто шестерых поменяем, и все, говорит, а мы вашей смерти не хотим. То есть мусульмане начали между собой советоваться, и получилось между ними разногласие. Хубайб ибн Ади и Зейд ибн Датинна и Абдалла ибн Тарик сдались. А остальные трое сказали, что мы будем воевать. И двоих сразу же убили, а Асима ибн Сабита не могли убить, потому что Асим ибн Сабит был один из самых сильнейших бойцов, как говорится, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они даже такой огромный отряд, близко, то есть в близком бою подходили, сколько всадников окружали, ничего не могли сделать. Потом они решили эти мушрики отойти и начали забрасывать Асима ибн Сабита стрелами до тех пор, пока в него не попали. И Асим ибн Сабит умер, радиаллаху анху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал собирать выкуп за этих двух убитых, которых убил Амр ибн Умайя. И мы знаем, что положение в Медине было не совсем уж хорошее, что денег у людей было мало, что люди были бедные. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел попросить евреев, чтобы они помогли ему. И в то время в Медине жило племя евреев, племя, которое называлось Бану Надыр. И он отправился к евреям и сказал, что так-так случилось, и вы должны мне помочь. И действительно, племя Бану Надыр как бы приветливо его встретили, сказали, что мы согласны, что мы вместе живем в Медине, должны друг другу помогать. Тем более племя Абу Амир является нашими хуляфа. И мы, иншалла, соберем деньги и дадим тебе, чтобы ты отдал за этих двух убитых выкуп. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спокойно сел, и с ним в то время пришло несколько сахабов, несколько человек. И они сели около стены, оперлись и стали ждать евреев. Евреи зашли в свой замок, и потом увидели, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидит по стеной, и с ним всего лишь несколько сахабов сказали, в Аллахе, говорит, лучшего положения мы найти, более после этого не сможем. То есть Мухаммад пришел всего лишь несколько человек, и ни оружия нету, ничего у них, надо его убить. То есть евреи, они всю жизнь были вероломными предателями. И потом сказали, что будем делать, и один из них, один из евреев, имя которого было Амр ибн Джахаш ибн Кааб, сказал, что я залезу на гору и брошу камень на Мухаммада. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел, и этот человек Амр ибн Джахаш поднялся, Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сообщил ему о том вероломстве, которое затеяли евреи. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спокойно встал и ушел. Те сахабы, которые были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего им не сказал, встал и ушел, подумали, что он, наверное, пошел справить нужду. И евреи тоже, когда видели, что он никому ничего не сказал, встал и пошел, тоже подумали, что он пошел, наверное, справить нужду, и сейчас вернется, и стали его ждать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, быстро отправился в Медину. Пришел в Медину, начал всех сахабов поднимать на войну против Бану Надыр. И сказал, что они хотели меня убить, мне сообщил об этом Джибриль. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал армию, и он отправился с этой армией в сторону замка Бану Надыр. Сахабы, которые были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, около замка Бану Надыр, ждали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он не идет и не идет, уже начали волноваться. После этого они решили отправиться и посмотреть, что случилось с пророком. И вот они, когда пошли, видят навстречу им идет отряд вооруженных сахабов, и с ними пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они спросили, куда вы идете, они говорят, на войну против Бану Надыр. Что случилось, мы сейчас только от них идем, от Бану Надыр или от Бану Надыр. Ничего вроде бы там не было, и увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они хотели меня вероломно убить, об этом не сообщил Джибриль, алейхиссалям. Тогда сахабы, вооруженные, пришли к замку Бану Надыр, окружили этот замок, и здесь евреи вышли, что случилось, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вы что, сами не знаете, что случилось? Нет, они начали клясться, божиться, нет, это не может быть. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, врать же не будет, сахабы же ему верят. Почему? Потому что ему приходит вахью, откровение с неба. Тогда евреям уже нечего было делать, они зашли в свои замки и закрылись. И у них в замках еда, питье, все у них было в замках, их огороды. И некоторые поля, или поля, на которых росли пальмы, или сады, на которых росли пальмы, были за пределами замка. Здесь глава мунафиков, или глава лицемеров, Абдулла ибн Убай ибн Салюль, посылает к евреям своего человека и говорит, не бойтесь, если Мухаммад будет воевать против вас, мы тоже будем как воевать против Мухаммада. А если он заставит вас выходить, или если вы выйдете из Медины, тогда мы тоже вместе с вами выйдем. Этими словами он как бы поддержал и поднял дух евреев, и евреи действительно решили воевать против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда евреи поднялись на заборы замка, начали стрелять мусульман из стрел. И когда тогда мусульмане отошли на такое расстояние, чтобы стрелы до них не долетали. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал рубить пальмы евреев, то есть финиковые пальмы евреев. И когда евреи увидели, что пальмы начали падать одна за другой, вышли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, некоторые евреи сказали, ты же, Мухаммад, сам всегда говоришь, что портить ничего нельзя, что ты только все хорошо делаешь, что ты все исправляешь. Зачем ты пальмы рубишь? Почему? Потому что у евреев страшная любовь к этой дунье. Они очень любят деньги, очень любят имущество. И для них это было большим ударом. И тоже, как мы знаем, пальма – это не помидоры, не капуста. Сегодня сажаешь, послезавтра выходит. Чтобы пальму вырастить, надо многие-многие года. Также пальмы, как говорят арабы, когда сажаешь несколько пальм, допустим, 10 пальм, только одна из них дает плоды, 9, как говорится, ложные будут и так далее. Поэтому для евреев это было большим ударом. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал дальше рубить эти пальмы. Однако евреи уже не могли терпеть и сказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, мы сдаемся. Но с одним условием. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, какое ваше условие? Они сказали, что мы выйдем из Медины, и все, что мы сможем с собой забрать, заберем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я согласен, но с одним условием, что вы не будете с собой брать оружие. И тогда евреи начали собирать все, кто что мог, на верблюдов и вывозить из Медины. Даже вплоть до того, что евреи ломали свои дома и вытаскивали рамы и двери. Потому что рамы и двери были из дерева, а они в пустыне жили, это был дорогой материал. То есть до того они не хотели ничего оставлять. До того была у них любовь к этой жизни, то есть к своему имуществу, что они даже не хотели оставлять окна и двери. И все это выламывали, загружали на верблюдов и выходили. Потом евреи привели, или была среди них одна певица с громким голосом. И они сказали ей, вставай впереди нашего каравана, то есть вот этой группы, которая будет выходить, и пой во все горло, чтобы как будто бы мы не вышли так униженные, как будто мы с гордостью. То есть так сами себе, они сами себя обманули, хотели сами себя успокоить, то, что они с такой гордостью выходят. Мусульмане даже на них внимания не обращали. И в те времена как господами евреев были люди, которые звали Салям ибн Аби Хукайб, Салям ибн Мушким и Хаи ибн Ахтам. Когда они вышли со своих домов, отправились в сторону Хайбара. И это действительно в те времена территории Медины, территории Арабского полуострова, это были самые знатные евреи. И в Хайбаре их сразу же приняли и сделали этих троих господами Хайбара. И потом эти трое были причиной того, или были причиной битвы Хандак, о которой мы будем говорить позже. Когда евреи вышли, мусульмане, им достались трофеи, то есть то, что евреи не смогли унести, все это осталось мусульманам, и это называлось файн. То есть те трофеи, которые достались мусульманам без войны. Как мы об этом будем говорить в аятах. То есть когда мусульмане воюют и захватывают какие-то определенные трофеи, то это делится следующим образом. Делится это на 5 частей. Пятую часть берет, как бы достается Аллаху и пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже сам дает, кому хочет и как хочет. А 4 части достаются тем, кто участвовал в этой битве. А файль, его хукм, то, что все достается только Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что там мусульмане не принимали никакого участия, то есть не воевали, не поднимали там, кажется, мечи, не готовили лошадей. Прямой битвы не было, поэтому это не считалось уже как бы трофеем, а это считалось файлем. И все было отдано как Аллаху и пророку, саллаллаху алейхи вассалям. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в свое время по приказу Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля, отдал весь этот файл мухаджирам, ради Аллаху анху. Потому что они вышли из Мекки, оставили свои дома, оставили свое имущество и были очень бедными людьми. После этого снизошла сура, которая называлась Хаша, в которой описываются эти события, то есть то, что случилось с племенем Бану Нудая. И Всевышний Аллах Субхана Аталия говорит на русском языке, примерно следующий смысл: Аллах восхваляет все, что в небесах и на земле, и Он всемогущий, и Он мудрый. Он тот, кто вывел тех из обладателей Писания, кто не веровал, то есть это и были иудеи племени Бану Надыр, из их жилищ при первом их изгнании с Аравийского полуострова. И вы, мусульмане, не думали, что они выйдут из своих жилищ. Действительно, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своими сахабами пришел, там замок был, как у евреев мы сказали, все их имущество, все их сады, все их скот, все было в замке, и мусульмане даже не могли представить, что евреи выйдут. Поскольку они были очень сильны. Они же думали, то есть евреи, что их крепости защитят от Аллаха, но Аллах наказал их оттуда, откуда они не ожидали, и вселил в их сердца сильный страх. Они разрушают свои дома собственными руками, то есть мы говорили, забирали окна и двери, чтобы они стали непригодными для жилья и руками верующих, которые хотели уничтожить их крепости. Пусть то, что постигло Бану Надир, будет назиданием для вас, обладающий здравым разумом. И если бы Аллах не предписал им унизительного выселения из их жилищ, то подверг бы их в этой жизни наказанию сильнее, чем выселение. То есть, если бы они вышли, тогда мусульмане бы их просто-напросто перебили. А для них, кроме изгнания из их жилищ, будущей жизни уготовано наказание адским огнем. И то, что постигло их в этой жизни, постигнет их в жизни будущее. Наказание за то, что они упорствовали в своей вражде к Аллаху и его посланнику. А кто противостоит Аллаху, тот не избежит его наказания. Поистине Аллах силен наказание. О мусульмане, те пальмы, которые вы срубили или оставили нетронутыми, то это по изволению Аллаха, и ничего вам за это не будет. Это чтобы он усилил мощь верующих и вверг в позор нечестивцев, которые отвратились от религии Аллаха. Вам не приходилось гнать ни коней, ни верблюдов, чтобы завладеть добычей, которой Аллах одарил своего посланника, то есть файл. Мы сказали, что это досталось имущество без войны. Но Аллах дает власть своим посланникам, над кем пожелает из своих рабов, без сражения, Аллах над всякой вещью властен. То, что Аллах даровал своему посланнику, как добычу из имущества обитателей селения, и для этого не приходилось гнать ни лошадей, ни верблюдов, все это принадлежит Аллаху и его посланнику, родным посланника, сиротам, бедным и путникам, чтобы это имущество не досталось только богатым. придерживайтесь и выполняйте то, что приказал вам посланник Аллаха, и удерживайтесь от того, что он запретил вам. Это очень великий аят. То есть по-арабски это звучит так: «Вама атакуму расулю фахузу, вама нахакум анху фантаху». Когда однажды пришла одна женщина к одному из ученых и спросила: «Ты говоришь, что Аллах проклял, или что Пророк сам проклял ту, которая вырывает ресницы, и ту, которая вырывает ресницы?» Я сказал, прочитала весь Коран и не нашла этого в Коране. И он ей ответил, этот ученый: «Ты плохо читала Коран, это есть в Коране». Тогда она спросила у него: «Покажи мне этот аят». И тот ученый прочитал этот аят ей: «Вама атакуму расулю фахузу, вама нахакум анху фантаху». То есть вся сунна Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, содержится как бы в этом аяте. То есть придерживайтесь и выполняйте то, что приказал вам посланник Аллаха, и удерживайтесь от того, что он запретил вам, и будьте богобоязненными, и страшитесь гнева Аллаха. Поистине Аллах силен в наказании. И из того, чем Аллах одарил своего посланника, то есть этим файлем, из имущества обитателей селения, надо также дать бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишились своего имущества в поисках щедрости от Аллаха и его благосклонности. Они борются за религию Аллаха, поддерживают его посланника своей жизнью и имуществом. Эти мухаджиры истинно верующие. Ансары же, прибывшие и обосновавшиеся в Медине, искренне уверовали до того, как мухаджиры прибыли к ним. Любят тех из мусульман, которые переселились из Мекки к ним, они не испытывают в своих душах никакой зависти к мухаджирам за то, что им дано было из добычи. Они отдают предпочтение мухаджирам перед самими собой, если даже они сами терпят нужду. А кто избавится с помощью Аллаха от своей алчности, то он будет преуспевшим и достигнет всего того, что желает. А верующие, которые придут в этой жизни после мухаджиров и ансаров, скажут: «Господи наш, прости нам грехи и нашим братьям, которые уверовали до нас, и не вселяй в наши сердца злобы к тем, которые уверовали. Господи наш, поистине Твое милосердие и Твоя милость безгранична». Как бы немножко отойдем, этот аят еще раз прочитаем. Аллах Субханаху ва Тааля описал тех людей, или описал верующих, которые придут после мухаджиров и ансаров. То есть все мусульмане, кто придут после мухаджиров и ансаров, и сказал, что они «Валлазина джаху мимбадим», то есть те, которые придут после них, скажут, «Якулюн», скажут: «Робба нафир лена валихуанина лазина сабакуна биль иман». То есть: «О Господь наш, прости грехи нам наши и нашим братьям, которые уверовали до нас». То есть в этом аяте есть конкретный рад или конкретный ответ тем людям, которые идут и просят у мертвых помочь для них. То есть идут к мертвым и просят, и говорят: «Вот такой мертвый». То есть он думает, что это какой-то святой человек, и просит у него помочь. Мы знаем прекрасно, что самыми лучшими после пророков кто были на земле в нашем уме? Ансары и мухаджиры. И Всевышний Аллах говорит, что мусульмане, которые должны прийти после мухаджиров и ансаров, то есть после, прямо после них и до сегодняшних дней, мы должны просить прощения за кого? За мухаджиров и ансаров. Всевышний Аллах Субхана Тааля не сказал же нам: «Идите и просите, или о мусульмане, просите у мухаджиров и ансаров, чтобы они за вас просили прощения у Всевышнего Аллаха Субхана Тааля». Однако сказал: «Вы просите за них прощения». Так он написал верующих. Поэтому тот человек, какой бы он святой ни был, даже будь он пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он ничем не может помочь могиле. Потому что какой бы святой человек ни был, все являются мертвыми и сами нуждаются в дуа живых. То есть, чтобы живые делали за них дуа и просили у Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, чтобы Всевышний Аллах простил этим мертвым. И дальше Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Разве ты не смотрел с удивлением на лицемеров? Они повторяют своим неуверующим братьям из обладателей Писаний, то есть племени Бану Надыр: клянемся Аллахом, если вас заставить покинуть Медину, то мы отправимся вместе с вами. И мы никогда не подчинимся ничему приказу воевать против вас. И если мусульмане будут сражаться с вами, то мы поддержим вас. Но Аллах свидетельствует, что данные ими обещания – ложь». То есть то, что сказал мунафик Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Всевышний Аллах Субхана Тааля таким образом рассказывает как бы история, битву Хашр. И поэтому, как мы на самом первом уроке говорили, что невозможно понять Коран или аяты из Корана, не зная историю пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь поэтому тот, кто знает эту суру наизусть, или тот, кто будет ее учить, когда ее будет читать, у него в голове будут эти события, он будет знать, о чем эта сура. Затем в месяц Джумадуль-Ауаль четвертого года хиджры была следующая битва или следующий поход, который назывался Газвату Затурука. А история была такова. Племя Гатафан, одно из огромных арабских племен, хотели напасть на Медину. И все это было как бы следами Ухуда. Все еще арабские племена надеялись напасть на Медину и завладеть Медину, потому что они знали, что мусульмане ослабли после битвы Ухуд, что они слабы и хотели напасть на Медину. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал войско и отправился навстречу племени Гатафан. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дошел со своими сахабами до жилищ Гатафана, две армии выстроились друг против друга на определенном расстоянии. И обе боятся друг на друга напасть. Гатафаны боятся нападать на мусульман по причине смелости мусульман. Они знают, до чего смелы мусульмане. И знают, что они желают смерть так же, как они, то есть мушрики, желают жизни. И поэтому боялись двигаться. А мусульмане, когда видели это огромное сборище, то, что в племени Гатафан было намного больше, в несколько раз, чем отряд мусульман, тоже боялись нападать. И таким образом, несколько дней, два отряда стояли друг против друга. Однако племя Гатафан в эти дни заметили, что мусульмане, когда приходит время молитвы, оставляют оружие и начинают молиться. И тогда они решили, что мы нападем во время молитвы. Здесь Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, ниспосылает аяты о салятуль хауф, то есть молитвы и боязнь. А она совершается следующим образом, когда имам встает и читает 4 раката. Некоторые отряд приходят, первые 2 раката совершают, потом дают салям. Потом приходят другие, другой отряд, а имам салям не дает. Имам продолжает читать еще 2 раката. Другой отряд приходит и совершает с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и с имамом, это как в будущем, тоже 2 раката и дает салям. И тогда, когда племя Гатафан увидели, что как с этими пользы нет, то есть мы хотели на нас напасть, а теперь они мало того, что моли, как у них еще охранники есть во время молитвы, еще они когда молятся, оружие свое не оставляют. Поэтому они решили не нападать. И через несколько дней Всевышний Аллах Субхана Таля вселил в их сердца страх, и племя Гатафан развернулись и разбежались. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спустился к их жилищам и пробыл около их жилищ несколько дней, пока среди арабов не распространилась весть о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разогнал племя Гатафан. Затем, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвращался со своими сахабами в Медину, произошел маленький случай. А случай был таков. Один из неверных или из мушриков из племени Гатафана дал обет и сказал, что я клянусь, не оставлю этих мусульман до тех пор, пока я не пролью среди них кровь, хотя бы одного. И последовал за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и за сахабами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел сахабы, видели с сахабами, что кто-то сзади за ними всегда едет. Однако они не боялись, один что может сделать против такого большого отряда. И однажды они легли спать, то есть был ночлег, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто нас сегодня будет охранять. И двое сахабов, Амар ибн Ясир, второй был Аббат ибн Бишр, сказали, что мы будем охранять. И они залезли на высокую гору или на высокий холм и договорились, что полночи будет охранять один, полночи будет другой. И тогда Аббат ибн Бишр сказал, что я буду первым охранять, а ты, о Ясир, будешь охранять вторым. И Ясир лег спать, а Аббат ибн Бишр встал охранять. И он сказал, что просто так стоять я лучше буду молиться. И сделал такбир и начал совершать ночную молитву. Здесь мушрик, когда увидел Аббат ибн Бишра, сказал, вот это и есть моя цель. И он подошел к Аббату ибн Бишру на расстояние стрельбы или на расстоянии полета стрелы и взял стрелу и пустил в него стрелу. И Аббат ибн Биша был в это время в молитве. И стрела попала ему в плечо. Аббат ибн Биша не остановился, вытащил стрелу и продолжал молиться. Этот мушрик не понял, вроде бы я всегда попадал, наверное, я промахнулся. Темно было, еще раз натянул лук, стрелял вторую стрелу, еще раз попал в плечо. Тогда Аббат ибн Биша вытащил стрелу и все равно продолжал молиться. Тогда тот мушрик взял третью стрелу и бросил в него. Потом Аббат ибн Бишр уже испугался, что он умрет или что тот его убьет. Сел и сдал салям и разбудил Аммар ибн Ясира. Тогда Аммар ибн Ясир, когда увидел его радость, сказал, «О, Аббат, с тебя 3 раза стрелять. Ты почему, сказал, меня не разбудил?» Аббат ему сказал, поистине я был в суре и не хотел ее останавливать. То есть это является доказательством тому, что до того сахабы, ридуанулахи алейхим, любили Коран, до того любили его слушать. Даже смерть, перед ними смерть, они и то не хотели отрываться от чтения Корана. А каково наше положение в наши дни? Фанасуллах афуа валя афия. В месяц Раби-аль-Ауль этого же года, то есть 4-го года хиджры, случилась битва, которая называлась Даумат-иль-Джандар. А история была такова, что племена Даумат-иль-Джандар также хотели напасть на Медину. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал войско, и племена Даумат-иль-Джандар находились на севере Саудийского полуострова. И собрал войско в 1000 человек, и сам управлял этим войском, отправился в сторону племен Даумат-иль-Джандар. И Аллах, субхана ва тааля, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям только вышел, до них был целый месяц езды до этих племен. Как только пророк саллаллаху алейхи вассалям вышел в Медину, Аллах, субхана ва тааля, ниспосылает страх в сердца этого племени, и они испугались. И в это время пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что поистине мне была дана победа страхом на расстоянии пути один месяц. То есть еще месяц за них ехать, а уже эти племена его боялись. И они тогда тоже разбежались. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дошел до них и забрал их в стада и вернулся в Медину. В месяц Шаабан этого же года, то есть 4-го года хиджры, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал 1000 человек воинами и вышел к месту Бадр. А история была такова. Суфьян, когда закончилась битва при Ухуде, написал письмо пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, что поистине наша встреча в следующем году, в месяц Шаабан, при Бадре. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал 1000 человек и отправился в Бадр. Суфьян же собрал 3000 человек и также отправился в сторону Бадра. Однако, когда Суфьян слышал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал с племенем Гатафан, то, что он сделал с племенами Даумат-иль-Джандар, у него в сердце был страх. То есть такое огромное племя Гатафан, и он так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разогнал, и у него действительно появился страх, и он тогда сказал. И все курайшиты боялись, однако все собрались. Когда они вышли, он сказал, в этом году жарко, и еды мало, и питья мало. Наверное, мы вернемся и в следующий раз выйдем. И так они вернулись. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дошел до самого Бадра и несколько дней ждал там войска Абу Суфьяна. Абу Суфьян же в свое время не хотел просто так опозориться и послал туда человека, которого звали Наим ибн Мас'уд, радиаллаху анху. В то время он еще был мучеником. И сказал, иди к Мухаммаду и скажи, что такая огромная армия идет против тебя. Испугай его, чтобы он убежал с этого места. И тогда тот отправился и пришел к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, о Мухаммад, знаешь ли ты, что там такое огромное войско, 3000 человек, они полностью с ног, как до головы вооруженные, да, они знают, что с тобой делать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ну вот же я же их жду, давай, где они? Я же вот их жду, давай, давай, приведи это войско. Тогда тому нечего было сказать, он вернулся к Абу Суфьяну. И таким образом, как был унижен Абу Суфьян и все курайшиты. И эта битва или этот поход назывался Бадру Ахира или Бадру Афания. Так она известна, как говорится, в истории. И в то время, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Бадре, пришли к нему племена Бану Думра. Бану Думра, они находились или жили в тех местах, где находились колодцы Бадра. И один из их правителей, человек, который звали Махши ибн Амр ад-Думри, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и начал разговаривать с ним высокомерно так. «О, Мухаммад, ты какое право имеешь приходить здесь и на моей территории воевать против курайшитов? Чего тебе другого места нету?» А Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пророк наш, ответил ему тоже. «Ты что-то против имеешь? Если ты хочешь...» А они до этого подписали договор, как мы говорили, что между ними войны не будет. «Мы этот договор сейчас порвем и будем с тобой воевать». Тогда Махши ибн Амр очень сильно испугался и сказал, нет, я не имел в виду это, нет, я не хочу, должен между нами быть договор, мы же должны дружить и так далее. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину. Все эти события были перед началом Ахзаб, то есть перед началом того, как большие отряды двинулись против Медины. Как мы сказали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так поступил с племенем Гатафан, то есть просто-напросто разогнал их. Племя Даумат-иль-Джандар, Всевышний Аллах вселил в их сердца страх, они тоже испугались, тоже им был большим позором. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал с евреями, с племенем Бану-Надыр, до этого племя Бану-Куайнука, пророк, саллаллаху, выгнал их с Медины. Курайшиты, Абу-Суфьян, так поступил с ними пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И у всех этих племен, у всех этих народов была большая ненависть в их сердца. И они хотели что-то делать. Тогда господа евреев из Хайбара, Хаи ибн Ахтаб, Салям ибн Мушким и Салям ибн Аби Хукай собрали делегацию и отправились по всем этим племенам. И начали предлагать, то есть пошли к племени Гатафан, сказали, давайте мы соберем отряды и нападем все на Мухаммада и на этих мусульман. И племя Гатафан согласились. Потом они отправились к племени Даумат-Джандаль, потом отправились они по всем евреям, потом отправились к Абу Суфьяну. Абу Суфьян очень их сильно поддержал и тоже начал вместе с ними собирать войско против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Евреи – это самые большие враги мусульман во все времена истории, начиная их вражду к пророкам, саллаллаху алейхим, и после того, как пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше Всевышний Аллах субхана таля говорит в Коране, «Это джидан нашаддан наси адауатан лиль лазина аману аль-яхуд». Ты увидишь, что самую сильную вражду испытывают к тем, кто уверовал, евреи, вальназина ашраху, и те, кто является многобожниками. И даже рассказывается, что когда эти евреи пришли к курайшитам, Абу Суфьян и другие курайшиты спросили у евреев, о евреи, поистине вы как считаетесь знающими, и вы считаетесь учеными, вы говорите, что вам снеспосланы послания с неба и так далее. Скажите нам, пожалуйста, наша религия лучше, то есть то, что они поклоняются идолам, что у каждого есть свой идол, или религия Мухаммада, то, что он поклоняется одному Аллаху. И евреи, валиязубля, сказали, конечно, ваша религия лучше, чем религия Мухаммада. То есть они выбрали этот ширк и сказали, что ширк намного ближе, чем таухид. Однако на самом деле таухид намного ближе к их религии, чем этот ширк. Потому что евреи это самые поганые как создание на земле. Хоть они себя считают самыми лучшими созданиями, на самом деле они самые поганые. И таким образом эти азаб или эти отряды со всех племен начали собираться. И вплоть до того, что собралось 10 тысяч человек армия. Такой армии еще с полуостров никогда не видел. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже не спал. У него тоже были свои разведчики. И до него дошло то, что евреи и Абу Суфьян собрали такую огромную армию. И он собрал сахабов и сказал, что-то нам надо делать. Тогда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один из его сахаби, или один из его сподвижников, которого звали Салман аль-Фарси. И сказал, о посланник Аллаха, поистине у нас, то есть имел в виду кого? Перцев. Если случались подобные случаи, то что большая армия нападала на какое-то место, у нас была одна хитрость. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его, что это за хитрость? Он сказал, рвы. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, что такое рвы? Потому что арабы не знали, хандак называется по-арабски, что такое рвы. И тогда ему рассказал Салман, то, что надо разрыть рвы или ямы вокруг Медины, чтобы никто не смог эти ямы пройти, потому что войско огромное и намного будет легче воевать. И действительно, Медина, ее вид был следующим. То есть она сама по себе как бы была охраняема. То есть Медина находилась вот в центре Медины. С запада, с востока и с юга Медина была окружена такими местами, как называлось Харра. Харра – это как огромная территория, засыпанная огромными камнями, огромными скользкими камнями. Просто-напросто человек там ходить никак не мог. И как бы получалось вот так, Медина, здесь вот большая Харра с запада, на востоке большая Харра и на юге большая Харра. Однако между ними были проходы, а сверху, то есть с севера, Медина была открытая. Между западным и южным вот этим харрами, этими каменными участками были сады. То есть никак невозможно было там тоже пройти. Между южным и западом, то есть на юго-западе, вот этот вход между харра, там жило племя Бану Курайза, еврейское племя Бану Курайза. На севере место было открыто. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему как бы пришлось рыть эти хандак или эти рвы только на севере. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чуть севернее была гора Ухуд, а сзади была гора, которая называлась Саля. И пророк саллаллаху алейхи вассалям между как бы горой Ухуд и гора Саля сделал за собой гору Ухуд, поставил вперед, а справа и слева от него находились вот эти каменные участки, и он между ними начал рыть хандак, то есть эти рвы. И отправился к евреям и как бы составил и подтвердил то, что договор, то, что они будут друг другу помогать и защищать, и сказал, что вот так-так будет армия нападать, и вы должны этот участок защищать. Евреи ему поклялись, побожились, что у да, Мухаммад, у нас же договор, мы будем тебе помогать, мы будем тебя защищать. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вывел 300 человек, сильных сахабов, и сказал им, чтобы они их копали. И он разделил этих людей по 10 человек, и в каждой десятке назначил одного командира. И сказал, что вы будете копать территорию в длину 40 локтей, а глубина, чтобы была такова, что если человек туда запрыгнет, в эту яму очень тяжело ему из нее вылезти. А ширина этой ямы была такова, что как простой конь не мог перепрыгнуть этот ров. Только хороший, настоящий арабский скакун только мог перепрыгнуть этот ров. А таких скакунов было мало. И таким образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разделил и сам вместе с сахабами начал рыть эти рвы. И между сахабами в те дни был очень сильный голод. Даже рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до того голодный был, что даже камень себе привязал к животу, саллаллаху алейхи вассалям, то есть не кушал. Мунафики или лицемеры, которые вышли вместе с сахабами рыть эти рвы, не хотели рыть эти рвы. И как только находились возможность, убегали. Только как только видели, что мусульмане там отворачивались и отвлекались, сразу же убегали. Другие мунафики говорили: о посланник Аллаха, поистине наши дома аура, то есть открыты, что если сейчас вдруг Бану Курайза наш договор прервет, и вдруг эти азады или эти отряды зайдут с юга, а у нас дома мужчин никого нет, нет, мы, говорит, пойдем охранять свои дома. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал, что они мунафики, и сказал: идите, идите, потому что в них не было хайра, как бы добра в них не было, потому что они могли плохо рыть рвы и так далее. Когда сахабы рыли эти рвы, попадались большие камни, которые они не могли сломать. И мы как говорили, что сахабы, ридуанулахи алейхим, любой, у них какой-нибудь тяжелый случай, или что-то им тяжело было, они сразу же отправлялись к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, на помощь. Будь это в жизни простой, или будь это в войне. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнал, что сахабы, ридуанулахи алейхим, нашли большой камень, не могут ему вырыть. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал принести воду, сказал заливать на этот камень. Когда несколько ведер воды было вылито на этот камень, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потом со всей силы ударил по этому камню, и этот камень рассыпался. В то время, когда сахабы, ридуанулахи алейхим, рыли эти рвы, Джабир ибн Абдилля, один из сахабов, пришел к своей жене и сказал: «Валлахи, там пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 3 дня почти что ничего не ел. У тебя что-нибудь дома есть? Я хоть его покормлю». Она сказала: «Валлахи, у нас маленькая козочка дома есть и тесто из ячменя. Ну, не знаю, 3-4, может быть, хватит». Он говорит: «Тогда я пойду пророку, саллаллаху алейхи вассалям, скажу, пойдем и возьми с собой кого ты хочешь, 3-4, и я вас покормлю». И действительно, жена принялась готовить кушать. Джабир ибн Абдилля побежал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему в ушко тихонько: «О посланник Аллаха, у меня там немножко кушать есть, пойдем». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, встал, как поблагодарил Джабир, сказал: о народ», начал кричать. Все: «Что случилось?» «Вас, говорит, Джабир, кушать». «Ля иляха илляллах, 300 человек голодные, 3 дня не ели. У него дома одна козочка и чуть-чуть теста». Он испугался, побежал домой. Жене говорит: «Там, говорит, 300 человек голодные». Она говорит: «Ты что, с ума сошел? Я же тебе 3 сказал». «Улай, говорит, я пророку тихонько словом всех позвал». Тогда его жена действительно сыпла доверие словам пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллаху ва расулюху аля». Аллах и его посланник лучше знает. Действительно, смотрите, вера сахабов. То есть она не спорила, не говорила, что 300 человек как покормим. Не поставила свой разум перед Нассом. То есть акль перед Нассом не поставила, перед наклем. То есть если сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, все, значит, он просто так ничего не говорит. Поэтому в наше время, когда мы слышим приказы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приказы Всевышнего Аллаха и приказы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не надо это ставить, как мерить своему разуму. Даже если твой разум это не понимает, знай, что там есть добро. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах и его послание никогда просто так ничего не скажут, что в этом есть добро и в этом ничего тяжелого нет. Потому что в приказах Всевышнего Аллаха субхана таля нет ничего невозможного для людей. Так как Всевышний Аллах субхана таля сказал в Коране: «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха». Аллах не накладывает на душу ничего, кроме того, что она может. И действительно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел этих 300 голодных сахабов, и они сварили, как бы, в маленькой кастрюльке или маленьком казанчике вот это мясо, испекла на хлеб. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не трогайте этот казан, то есть не мешайте его, не трогайте, я сам буду делать». И подошел, и доставал из печи кусок хлеба, и брал кусочек мяса, и ложил этот хлеб, и давал. И вот так сахабы начали подходить, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брал из печи, не кончался хлеб, берет и берет, берет и берет. Также в этом казане не кончалось мясо, берет и берет, и дает, вплоть до того, что все 300 человек были досыта накормлены. Такие чудеса случились с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. в это время. И много других чудес, о которых мы будем говорить позже. Для чего эти чудеса? Почему эти чудеса? Потому что в это время была большая фитна, большой страх. Действительно, 10 тысяч должны были окружить Медину и напасть на Медину. Не было у сахабов такой силы, чтобы воевать против них. Страх большой, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает эти чудеса, то есть Всевышний Аллах поддерживает чудесами, чтобы успокоить сахабов, ридуанулахи алейхим. Потом, после этого, сестра одного из сахабов посылает ему и своему мужу финики. Тогда Абдулла ибн Рауха сказал вот посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вот у меня есть некоторые финики, что мне с ними делать? То есть, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, принесите бусар, то есть какой-то коврик, и бросил эти финики на этот коврик, и сказал сахабам, берите. И сахабы начали брать с этого коврика, и чем они больше брали, тем больше фиников появлялось на этом ковре. Такие чудеса случились в те времена, и все сахабы тоже наелись, и были сыты.